Четвертый – сводные сестры. Их антисценарии основаны на материнском наставлении «Думайте прежде всего о себе, а окружающие пусть расплачиваются». Но конечный исход определяется предписанием «Вы не должны добиться успеха». Поскольку таково же предписание, полученное самой мачехой, оно явно досталось от предшествующего поколения. Сестры играют в растяпу, вначале издеваются над Золушкой или угольной задницей, как они ее называют, а потом просят прощения и получают его. Пятый. Крестная мать. Это самый интересный из всех персонажей. Что побуждает ее наряжать Золушку для бала? Почему она просто не поговорила и не утешила ее, вместо того, чтобы посылать во всем блеске на бал? Положение таково. Мачеха и сводные сестры отправились на бал. В доме остались только Золушка с отцом. Почему крестной матери так не терпится избавиться от Золушки? Что происходило на ранчо, когда отец и крестная мать остались одни, отправив всех остальных на бал? Указание не задерживаться после полуночи — лучший способ добиться, чтобы Золушка пробыла на балу достаточно долго и в то же время вернулась домой первой. Таким образом, крестная мать избегала риска обнаружения другими женщинами, потому что появление Золушки предупреждало ее. С циничной точки зрения, вся эта история напоминает заговор, направленный на то, чтобы отец и крестная мать могли провести вечер вместе. Шестой. Принц. Принц, конечно, растяпа и, несомненно, получит после женитьбы то, что заслужил. Он дважды подряд дал девушке уйти, не выяснив, кто она такая. Потом не смог ее догнать, хотя она хромала в одной туфельке. Вместо того, чтобы искать ее самому, он посылает делать это своего друга. И, наконец, женится на девушке сомнительного происхождения и воспитания меньше, чем через неделю после знакомства. Несмотря на внешние впечатления, что он ее завоевывает, все это приметы сценария неудачника. Седьмой. Король. Король поглядывает на девушек и болтлив. Он не способен предостеречь своего порывистого сына. Восьмой. Придворный. Это самый простой из образов сюжета. Вместо того, чтобы проявить небрежность или высокомерие, вместо того, чтобы посмеяться вместе с сестрами над Золушкой, он просто выполняет приказ с сознанием исполняемого долга. И не убегает с Золушкой, как мог бы поступить менее благородный человек, а благополучно доставляет ее к своему нанимателю. Он честен, деловит и принципиален. Девятый. Двое придворных. Это, конечно, простаки, которые позволяют женить себя на двух сомнительных девицах, о которых ничего не знают и с которыми знакомятся только в день свадьбы.